о любви. Человек всегда хотел любви, даже в самые тяжелые и жестокие времена. Особенно в самые тяжелые и жестокие времена. Потому что любовь — это твой мир внутри общей войны. Так устроен человек. Наша природа — это про жажду жизни, заботу о жизни, продолжение жизни. Все прочее от лукавого. В течение жизни само понятие любви трансформировалось. Сейчас любовь для меня — это проделать и отдавать. Для меня не существует мечтательно-бездеятельной, романтично-словесной формы любви. Если она не превращается в действие, для меня она пустоцвет. Но любовь у всех своя. Моя любовь — это со стертой в хлам ногой ходить по рынку в поисках имбиря, который внезапно захотела мама. Моя любовь — это ограничить количество вкусняшек, когда на тебя смотрят во все собачьи глаза с вселенской скорбью. Моя любовь — это задолбать всех друзей и знакомых, но найти способ отправить дальневосточную селедку бабушке в другую страну. Моя любовь — это оплатить лечение, когда у человека нет такой возможности, а у тебя ее тоже нет. Моя любовь — это сорвать важные переговоры, под нелепым предлогом затопила кошку и мчаться на другой конец города к рыдающей в трубку подруге без внутренней оценки ничтожности или достаточности повода. Моя любовь — это стараться интерпретировать поступки человека, опираясь на лучшие из возможных вариантов. Моя любовь — это наступить на горло себе, чтобы смог дышать другой. Сказать неприятную правду — это про любовь. Подарить хорошую книгу, знать гимн своей страны — это про любовь. Прощать долги и необратимое. Умение разделить радость и успех искренне, когда ты сам в полной жопе — это точно любовь. Любовь — это сделать шаг назад, когда хочется обратного. Все эти бесконечные сапсаны, недосыпы, убитые нервные клетки во имя строительства города, в котором буду жить не я — это тоже про любовь. Любовь — это про терпение, прощение, веру и милосердие. Семья, любовь, верность. Пусть эти понятия присутствуют в жизни каждого, как три важнейших явления, а в идеале совпадают. Совпадает не у всех. И в этом тоже часть промысла. Формула личного счастья и того, как мы проявляем себя в этом мире, индивидуальна. Но нет ничего выше самой любви и понимания, что ее нужно исполнить именно в тех обстоятельствах, которые тебе даны.